Первый, сегодня юбилейный концерт, уже 10-й, так что пока все очень радует. Но я только вот вам обещаю, что радовать вас каким-то замечательным вокалом и как-то виртуозной игрой на гитаре не смогу, наверное. Поэтому я себе дал свое определение такого своего места в авторской песне. Да? Это настоящий бард, это вот, который можно формулу такую сказать. Поэтом можешь что-нибудь, а композитором не можешь. Да? То есть ни там, ни там не проявил себя, но в принципе вместе как-то, когда все вместе получается, то коллективный труд хороший становится. Вот. И я всегда начинаю программу с одной и той же песенки. Она посвящается в первую очередь вам, кто приходит на эти концерты. Называется «О мебели, долларе и хороших людях». Вся-то мебель, четыре стакана, старый стол да хромая кровать. Здесь шакалят в ночи тараканы, промышляя, чё бы пожрать. Спят угрюмо голодные дети, им приснится счастливая весть. Как проснувшись с утра, мы поедем к добрым людям попить и поесть. И хозяин большой, как татарин, добродушный, как старый хохол, нам чего-нибудь вкусного сварит и, конечно, посадит за стол. Он подарит детям шоколаду, ну и папе, конечно, нальет. Папе, в принципе, много не надо. Он как выпьет и как запоет. Вся-то мебель, четыре стакана, старый стол да хромая кровать. И шакалим мы, как тараканы, промышляя, чё бы пожрать. И хозяину краткой в прихожей, отыскав старый папин кафтан, вытрет слезы и тихо положит папе доллар в дырявый карман. Есть хорошие люди на свете, громких слов я давно не боюсь. Будь татар они или эти, но на них ведь держится Русь. Ну а я бестолковый, как ветер, молодой и нахальный, как нож. Да и песни мои, словно дети, непослушные, что с них возьмешь? Вот, как-то меня на первом концерте вот здесь в Америке спросили, как вот назвать одним словом, не одним словом, фразой одной, то, о чем я пишу. Не знаю, двумя словами с предлогом это звучит, как название сборника стихов, это «Два алкоголика на даче», в смысле, да? По идее, все они были написаны, основная часть песни написана в то время, когда участвовать как-то в общественной жизни было не очень принято. Вот, поэтому это так заметки человека, равнодушного к социальным переменам, но, так сказать, не смогшего уйти от них, правильно? Вот. И поэтому у меня там эпиграф к стихам, и, может, к этому спектаклю, к этому вечеру, да, наверное, звучит одинаково. Как много нам открытий чудных готовит разные премудрости. Талант пропить, конечно, трудно, но мы ведь не боимся трудностей. То есть о простом, но довольно-таки серьезно говоря. Вот я как-то один раз, помните, проснулся утром и вдруг понял, что практически за полгода не написал ни одной песни, ни одно стихотворение. Вот, увлекся я это изучением практически вот этого увлечения нашего российского народа своими же российскими напитками. Вот, и дал себе слово с утра, что пока не напишу новую песню, ни грамма не выпью, ни сигареты не выкурю. Написал за 15 минут, клянусь вам. Это самая быстрая песня. Дал себе слово, надо держать, как говорится. И эпиграф взял из старенького такой, старенького стихотворения из детства. Называется эта песня «Баллада трезвости», или, вернее, то, что получилось от стремления вот это, начать новую жизнь. Я бы в гости пришел к вам с салом, я бы даже купил камью, но меня приглашают мало, потому что я много пью. И хотя меня любят дети, хоть я сам-то их не люблю, но боятся меня соседи, потому что я в ваннах сплю. А бывает, я сплю в клозетах, и такое ведь может быть, то не только соседи, дети меня перестают любить. И когда я умру до смерти, не несите у меня венков, вы прибейте доску в клозете, здесь вполне когда Кочетков. Прощай, зеленый змей, и сигаретный сизый дым, теперь я стал умней. Я не читал вам, молодым, пугающим с утра, и котый бледный унитаз за этот стыд и сарам. Мне непутевых жалко вас, Я как Тургенев бросил пить, курить, как Чехова завязал. Что об этом говорить, я этим все уже сказал. Я буду трезвый, как Маршак, здоровый, как Аристофан. И сделать этот смелый шаг давным-давно пора бы вам. Походкой легкою пройдусь по улице Арбат, вдыхая легкими сосисок и дивный аромат. Пусть девки резвые мои девятся красоте, а вы не трезвые сидите и завидуете. Ведь будут все меня любить, как Байрона любили все. Сегодня бросил я курить, не пил сегодня совсем. Румяни Бальмонта в гробе, как Мирабо. Подскажешь ты, Тенни, куда там Мирабе? На моей трезвой красоты. Эх, люди бедные, за вами гонятся всю жизнь привычки вредные, как и геморрой, и коммунизм. Да ладно, Бог простит, чего по жизни унывать за эти глупости, куда приятнее выпивать. Наверное, скоро про меня напишут повесть или стих, как я на водку променял то, что без водки не достиг. Какой я в принципе орел, в гармонии душа и плоть. Я силу воли поборол, а ее трудно побороть. Хотя, возможно, побороть. А почему не побороть? Дело в том, что, знаете, я как-то так со стороны взглянул, когда сборничек свой составлял, что у меня там где-то треть песен, это можно расценивать как тосты. Вот, потому что я, честно признаться, по той первой профессии я мерзлотовед, то есть я специалист по изучению вечной мерзлоты. Да? Вот. А там, когда я приехал, только мне первым делом загадали русскую народную загадку, такой, стоит в углу, играет, на «Б» начинается. Музыкальная загадка такая. Я говорю, наверное, балалайка. Они говорят, нет. Я говорю, ну, может, баян. Они говорят, нет. Я говорю, ну, что такое? Брага. Вот. Дело в том, что там все связано вокруг выпивательных вот этих напитков. Там, например, сахар, вода, дрожжи, они говорили, а, это что это, три источника, три составные части, вот это как раз и есть, сахар, вода, дрожжи. Причем там какое-то все это было настолько аргументировано, правильно и красиво, у нас был такой философ такой, там причем все были сидевшие, кроме меня из завхоза, да, вот тот раза три сидел, наверное. Но он мог любой постулат марксизма или ленинизма, он всегда мог объяснить очень легко. Например, там, гражданка X в городе N стояла за материей, но потеряла сознание. А материя все-таки взяла. Из этого следует что? Материя первичная, а сознание вторичное. Все легко, и причем как возразить-то трудно, потому что все прям тут на поверхности. Вот. И поэтому как-то увлечение этой темой, такой вот, скажем, досуга российского, он мне всегда был близок, поэтому мне, естественно, близки в литературе и Довлатов, и Ерофеев. Ну, в общем, это понятная, да, такая компания. Вот. А программку я делаю всегда заранее пишу, но пою совершенно все другое, что написал. Потому что вот это какой-то дух противоречия. Вот если захотеть что-то не спеть, надо обязательно это написать. И пользуюсь я, когда составляю, конечно, наработками Юрия Висбора, который говорил, что первая, одна песня должна быть быстрая, другая медленная, одна плавная, другая прерывистая, значит, одна веселая, другая печальная. Вот по его методике сейчас такая печальная песня, но она, естественно, внешне только печальная, внутри там все нормально. Но чтобы войти в это состояние, такой эпиграф тоже я написал ей. Умом Россию не понять, Россию носом не понюхать, не услыхать Россию ухом и даже пальцем не помять. Россию не увидишь глазом и не положишь под язык, она похожа на оргазм в метро с похмелья в час пик. Печально проснуться в ночи одному, поняв, что не нужен уже никому. И с этой бедою, худой, как Гамлет, на кухне пустой приготовить омлет. Печально сидеть с корлупою хрустя, поняв, что вся жизнь превратилась в пустяк, что старый козел, что давно не удел, омлет недосолен, омлет подгорел. Очень трудно быть гостем непрошенным, от рода дома до самого ящика. Одиночество вещь нехорошая, от него недалеко до Кащенка. Одиночество вещь нехорошая, от него недалеко до Кащенка. Как трудно вставать после бурной ночи, когда как старуха супруга ворчит, и дети шумят, что цыгане в метро, и топкой пылает башка и нутро. И ты кое-как, посетив туалет, затем получив подгоревший омлет, подруга не жены и детей кутерьму, поймешь, что не нужен уже никому. Где же ты, юность туманная, там, где одинокий пока еще, эх, семья, Это вещь негуманная, от нее недалеко до кладбища. Эх, семья, это вещь негуманная, от нее недалеко. А в нашем дворе поселились бомжи. У них-то, конечно, счастливая жизнь. Махнул грамм 700 и в кусты, как бревно. Живи, где хочу, с кем хочу, все равно. Конечно, зимою мороз и метель, но есть же чердак, твой чертог и постель. На сердце вольготно просторному, ведь ты же не нужен уже никому. Понимаю всегда с полуслова я, наградила умом меня мать. Только жизнь почему-то такая-то вещь бестолковая. Даже мне тебе трудно понять, даже мне тебя трудно понять. Вот, ну, честно признаться, в каких-то местах, вот я где уже выступал, там просят побольше серьезных песен петь, и меня как-то не всегда тянет, но, ну, чтобы не казаться полным идиотом, да, что только все так легко происходит, несколько песенок я вставил таких, будем говорить, ну, не совсем уж серьезных, да, но это в следующий раз, потому что у нас была печальная, сейчас надо что-нибудь поинтереснее такое. Вот я в свое время помню, вот когда исполнилась такая трагическая дата в моей жизни, это 20 лет совместной жизни с супругой, вот, я как-то проснулся и так, знаете, представить даже не мог. Вот я 20 лет назад тому представить себе, что будешь коротать вечера с такой взрослой подругой, я не мог. Вот. И поэтому как-то с довольно печальным настроением посмотрел в зеркало, написал стишок и написал песенку, которая посвящается моей жене и каподастру. Я их знаю одинаково долго. Это вот такая вещичка. Вот. И, значит, перед этим написал такой стих, глядя на себя в зеркало, и песенку, которая стала названием вот этой пластиночки, диска. Стал вредным я и мелочным, глухим на оба уха, давно не тянет к девочкам, тем более к старухам, и в дворницкой, под лестницей, года мои проходят, давно пора повеситься, все руки не доходят. Когда накроюсь медным тазом, предсмертно испытав оргазм, когда уж точно додохну на всю катушку, без ваших стонов и капризов своей загробной новой жизни, я заживу, как беззаботная кукушка. А вы у гроба, порыдавши над моим телом, вечно павшим, меня зароете у елки на пушке. И вам навек осиротевшим и невдомек, что я взлетевший, гляжу на вас, сидя у елки на макушке. Не береглись меня при жизни моей же собственной отчизне, не уважали и платили мало денег. Да и супруга просто ужас меня плохим считала мужем и говорила, что алкаш я и бездельник. Пускай алкаш не возражаю, но ведь супругу обожал я, хоть и скрывать это был великий мастер. Пусть был я беден и без средств, но ведь оставил ей в наследство свою гитару и прекрасный каподастер. Что еще надо для счастья, когда есть классный каподастер? Да ничего, по сути дела, и не надо. Всего и надо, то что надо, его поставить куда надо и написать классическую серенаду. И чтобы эта серенада тебе досталась как награда, как память о твоих загубленных мной годах. И чтобы, как при коммунизме и в этой в загробной жизни, мы были вечно вместе в памяти народа. Хотя не исключаю случай, что ты найдешь кого-то лучше, хотя куда уж лучше, даже и не знаю. Тебе скандалов не хватало, а может, выпивал я мало, но ничего, еще есть время, наверстаю. Ты не смотри, что я ленивый, я очень вредный, ревнивый, если узнаю, что с тобою кто-то рядом. Так что, любимое, не нужно, не искушай меня без нужды, и по нужде не искушай меня, не надо. Хотя твоя измена после того, как сгинут мои кости, на самом деле не такая уж измена. Так что на первый раз прощаю и ревновать не обещаю, но обещаю подыскать себе замену. А после можно медным тазом накрыться, испытав оргазм, и с чистым сердцем отдохнуть на всю катушку. Но нет ни отдыха, ни таза, и как назло весь день зараза, в лесу кукует мне противная кукушка. Вот, да, вот сейчас будет печально. Дело в том, что я работал в таких отдаленных местах на севере, да, что, в принципе, мне было без разницы писать, какие песни. То есть, как говорили, чукчи там, да, дальше не сослют. Вот, поэтому как-то ориентации как таковой не было, да, на то, чтобы вот, выпустили на большую сцену, поэтому, честно признаться, все песни, они как-то более уместны, наверное, за столом. Вот, мне всегда не хватает этого как-то атрибута на сцене. Но, так сказать, тем не менее, есть песенки, которые можно слушать и без стола. Вот это из тех времен, когда я работал на севере, такая вот зарисовка, песенка такая. Я вообще с детства еще глухой. Я написал такой стишок-то, хоть с детства мне медведь и наступил на ухо, но я умею петь без голоса и слуха. Вот поэтому я сейчас изредка буду поглядывать. И пока я не... Вот чуть-чуть. Пока я не ослеп полностью, я пока еще могу настроить гитару. Пока видно. Ну, приблизительно почти... Ну да, сейчас. Сейчас, секундочку. Просто так будет удобнее, когда она будет настроена. Всем. Вообще, Галич очень интересную теорию говорил. Он говорил, что если гитара плохо настроена, надо громче петь. Вот. Сколько в деревне стучат топорами, и рыбаки возвращаются с дамбы. Все развлечения следить вечерами за фитилем керосиновой лампы, петь дифирамбы глухому соседу и наводить к его дочери шпалы, или все бросив, закутаться пледом и с головой окунуться в журналы. Только не трогают сердце страницы, глупый роман до конца не дочитан. Ах, героиня кончает в больнице, как это глупо и нарочито. Только не греют ни лампа, ни шашни с глупой девицей, ни первого сорта. Скука в деревне, и тянутся пашни от подоконника до горизонта. Скука с утра и до ночи по кругу не прерывается скучная стройность. Третьего дня хоронили старуху, гроб да с десяток ровесниц спокойной. И хоронили без долгих напутствий, тихо жила, пусть земля будет пухом. Может, немного прибавилось грусти, впрочем, кто я и что мне старуха? Скука в деревне, встав не под вечер, не постучится ни гость, ни прохожий. Видимо, скукою дом мой отмечен, видный я карантином обложен. За полночь взвоют сыпанные протяжено, и товарняк вдалеке им подтянет, но неустанно стоит моя стража. Скука по сердцу царапнет ногтями, ночью туман опускается с дамбы, и силуэты домов и растений тонут. На свет керосиновой лампы вновь выплывают горбатые тени. Все та же сила ведет мою руку, все те же строки и те же мысли. Я сам себе сочинил эту скуку, просто живу и скучаю по жизни. Скука в деревне ныне присана. Знаете, вот лучше всех это делает Юра Кукин. В свое время он, значит, я не знаю, кто вот помнит еще, в Москве проводились в Лужниках концерты, да, такие, где еще Окуджава выступал. И, значит, Мирзояна Олег, он всем приходил, проверял всех, настроена ли гитара, не настроена, да, он такой очень переживает за чистоту звука. Вот. А Долина, как всегда, пришла. Долина, как всегда, пришла со своим ребенком, которого мне было, некуда было оставить. Там, да? Вот. А Кукин, он через веревочку, на веревочке такая у него гитарка была, всегда она за спиной или висела грифом вниз. И ребенок ходил, ему год 4 было там, да. Смотрит, так все колки неправильно, в разные стороны. Он взял и выровнял все это ребенку. Вот. И вышел Юра на сцену, он сделал так, аккорд взял. Так, Мирзоял, значит, пошел искать валидол. Вот. А Кукин одну струну подвернул и начал петь вот так. Горы далекие, горы туманные, горы. Я говорю, Юра, а зачем тебе остальные-то струны? Чтобы рука не отлетала от гитары. Такой интересный человек. Я тогда спою ему посвящение, но это через одну такую песенку, потому что она будет медленная. А сейчас такая будет странная вещь. Дело в том, что когда я работал на телевидении, а я где-то с 90 по 98, дефолт, 98 был, да, работал. У меня было там три разные программы. Одна «Утренняя делового человека», она была вечером в пятницу. Потом было «Гнездо глухаря», потому что «Шо говорите?» там всегда. И «Домашний концерт». Вот. И когда вот был прямоэфирный вот эта программа «Домашний концерт», «Гнездо глухаря», надо было трудно как-то общаться с товарищами, потому что ну, на один день это несерьезно, да, если пообщаться просто. Это надо дня три так, потом два дня, чтобы прийти в форму обратно, да. Ну, значит, неделя нужна, ну, как, вот, как хочешь, надо выложить ее. А у нас в жанре, конечно, люди любят так застолье, но настоящих бойцов немного, то есть на двух руках пальцев-то хватит, 8, наверное. Помните, кто читает Хармса, наверное, есть такая, у него была замечательная такая фраза: «Мой телефон запомнить легко, 3208, как это, 32 зуба и 8 пальцев». Причем я где-то году в 90-м первый раз еще работал на такой 50 на 50 программе, снимали мы Ельцина, тогда он еще был каким-то первым человеком в Москве. У него как раз действительно 32 зуба и 8 пальцев. Какой Хармс был провидец-то большой-то, да? Вот. Я позвонил, значит, там, сказать, одному вот этой из бойцов-то наших, второму, третьему, седьмому, все оказались в это время в Израиле. Ну и в списке, так, я смотрю, у меня остался Володя только Турьянский. Набрал его номер, жена его, Тося, поднимает трубочку. Я говорю: «Тося, только не говори, что Володя в Израиле». Она говорит: «Откуда ты знал?» А у меня же стол накрыт, я хотел сюрприз сделать, да, и себе так я уже сделал, все купил. И я все, что думал об этом народе, так написал, там, все про эту страну, про этот, все, кто у меня украли, этих моих товарищей. Вот. И где-то через полгода меня пригласили в Израиль, мне жена говорит: «Ты, говорит, только, пожалуйста, не пой эту песню, ты нам живой нужен». Ну, там приходилось петь по два, по три раза, потому что там народ свой возьмет, если уж, так сказать, пришел на концерт. И каждый концерт, вот, сейчас совершенно до ужаса как-то вот, до... унизительного всегда одинаково плоско. Так. Подходил самый интеллигентный внешний человек и интересовался, насколько я еврей. Я говорил: «Ну, действительно, один дедушка у меня Захар Самуилович. Правда, другой грузин у меня дедушка. Одна бабушка у меня полячка, другая украинка, вообще в паспорте я русский». Вот. Причем русский — это такая нация, она же, как все это, единственная прилагательная нация. То есть и приложить можно и русский грузин, там, русский там, украинец, даже еврей русский может быть. Вот. И так у меня это все это 19 дней, 19 концертов каждый день, что я уже так достал, это у меня все, что я задним числом к этой песенке, которую посвятил Володе Турьянскому, написал эпиграф. Это пожелание тем, кто первый раз поедет в Израиль, чтобы таких вопросов не задавали. Вот. Это, значит, звучит он так: «Собравшись в Израиль заранее, сделал себе обрезание. А будет в России желание, сделал себе пришивание». Мой друг уехал зимой в Израиль, сижу как будто, в карман насрали, осиротили, украли друга, а за окошком рыдает вьюга, а за окошком летают пули, фонарь как финку в сугроб воткнули, и сердце просто частью рвется, мой друг уехал и не вернется. Да я и сам бы туда поехал, не за деньгами, а ради смеху, я бы ради смеху купил ермолку, надел ермолку, ну толку. Неподчиненный и не начальник, сижу на кухне простой, как чайник. Жизнь отравили мою, как Припять, мой друг уехал и не с кем выпить. Жена притихла, как в час погрома, я одиноко брожу по дому и тараканов под зад пиная, хожу и тихонько напеваю. Он уехал, он уехал, а слезы льются из очей. Нас обманули, нас разлучили, слезы горькие, словно чили, не разъедают лицо до кости, ах, не жать к евреям в гости. Они напустят кругом туману, потом обнимут, потом обманут, на историческом побережье вас обласкают, потом обрежут. Мой друг уехал, а я остался, хотя уехать, и я пытался, но мне сказали: молчи в ладошку и жуй на кухне свою картошку. Сижу на кухне, жую картошку, и как придурок молчу в ладошку. И эта песня в каком-то смысле уже не песня, а просто мысли на сердце. Горечь, в душе обида, совсем пропала мое либидо, пропал мой юмор и мои феньки, пропали спички и даже деньги. Возможно, лет этак через 20 он возвратится, что может статься, и у могилы моей глубокой с волнением скажет такие строки. Что мне сказать в такой печальный час? Чего не говори, все будет мало. Такой светильник разума угас, такое сердце биться перестало. Мой друг уехал зимой в Израиль, сижу как будто в карман насрали, и сердце просто части рвется. Мой друг уехал и не вернется. Вот. Ну, значит, дело в том, что с этой песней еще связана другая. Она имела дальние последствия, далекие. С тех пор, так сказать, у меня Арсений получает в школе только тройки по русскому литературе. Дело в том, что когда он перешел в третий класс, у него появился новый классный руководитель, как раз преподавала на русский литературу, до сих пор она, так сказать, преподает. Она говорит, давайте дети знакомиться. Может, кто-то хочет там какие-то стихи почитать, может, кого-то там писать, поэта есть любимые. Он тянет руку, он говорит, у меня есть два любимых поэта. Она говорит, ну, первый, наверное, Пушкин. Он говорит, нет, первый Иртенев Игорь Моисеевич. А второй Пушкин, наверное. Он говорит, нет, папа. Ну, тут уже он выше четвертки не мог получить, потому что для него был Пушкин, это главное. Ну, говорит, читай. Иртенев Игорь Моисеевич. Ко мне тут киллер приходил. Да, видно, дома не застал. В прихожей, правда, наследил, но я уж возникать не стал. Ну, и да, хороший вкус, мальчик. Говорит, дальше читай. Он говорит, папа. А он такой сейчас пафос со слезой. Мой друг уехал зимой в Израиль. Сижу, как будто в карман насрали. Он говорит, это, говорит, жуткие, нехорошие истории, не надо их читать. Он говорит, я не знаю, папе хлопают, сказал мальчик. И сейчас он находится в 10 классе, 11-классной школы-то, да? Только потому, что папа приводит там всяких таких же вот лоботрясов, как он сам, там, Никитина, там, Берестова, Андрюша Ампила, там, Берковского, да, которые поют там, у них выступают, поэтому... Ну и какие-то билеты в театр достают. Поэтому мальчик твердый троечник по всем предметам родной речи. Вот, и, так сказать, вот... Но держится, ничего. Он, так сказать, патриот Иртенева. И сейчас у него любимое стихотворение такое, Игорь написал. Мы тут ездили на Кипр. И вот он такое патриотическое стихотворение написал. «Да, не люблю я марсиан. Народ, прям, скажем, хероватый. К тому же пьющий, злой и вороватый. В отличие от нас, от россиян». Вот. Так это, из нас такие все квасные люди работают. Вот. Ну и, значит, я вам обещал такую песенку посвящения Юре Кукину. Да? Я смотрю, здесь много вообще как-то питерцев. Ну, не только в вашем городе, но везде как-то. Да, естественно, когда те, кто из Питера, они, конечно, гордятся тем, что в этом городе, по крайней мере, живет такой... самобытный и такой уникальный бард, который уже 25 лет не пишет ни одной песни, написал, ну, с огромным успехом дает концерты, потому что человек, который на себя буквально притягивает как магнит все эти смешные события, я вот не забуду, он приехал ко мне домой, как его, вот так, с ним так близко познакомился, он пришел, говорит, представляешь, говорит, был на этом фестивале дурацком, упал с воздушного шара и ребро себе сломал. Я говорю, как ты жив-то остался? А он говорит, а он еще не взлетел. То есть, я говорю, с таким человеком можно в разведку ходить, все равно до разведки дело не доходит, как правило. То есть, все, такой безопасный человек. И вот такая песенка посвящается Юре. Называется «Печальная душевная песенка уличного фонаря». К душе притихшая, словно мышка, зима крадется, будто кошка. Ты прячешь теплые подмышки, свои зябшие ладошки. А у него душа вонючка, что и до нежности елейной он дотянет до получки, и там согреется портвейном. И вырастите с ним сынишку, а может, балуйте дочку. Ее душа, как коротышка, или скорее даже точка. Она похожа на старуху, когда глядишь из самолета, или на маленькую муху, а может быть, еще на что-то. Вот у плиты воркует рисует мышка и пьет вино свое вонючка, и на обоях коротышка рисует бяку авторучкой. Так день за днем одно и то же, вино плита на стенах пятна. О боже, как вы не похожи, как вы живете непонятно. И я гляжу на вас в окошко, и я волнуюсь, как очкарик. Ни коротышка и ни кошка, подбитый уличный фонарик. Моя душа от вечной стужи ушла, как говорится, в пятки, чтобы летом вылезти наружу смешной волнушкою на грядке. Вот. Ну, я сейчас такой вот, прямо такой блок вот песенок покажу. Дело в том, что в 85-86 году Юра Лорис, такой есть автор в Москве, серьезный человек такой, он взял, собрал вот такую целую компанию авторов, которые в основном выступали по домашним концертам, поэтому как-то вот он так прочувствовал, что ветер перемен-то задул крепко. Это было Алик Мирзоян, Володя Бережков, Витя Луферов, Надя Сосновская, вот Андрюша Ампилов, его тут видели. Был это, естественно, уже Саша Смогул, Володя Капгер, ваш покорный слуга. Вот. И, значит, мы сделали театр авторской песни. Ну, вот если, как бы сказал, наверное, Войнович, это из нас актеры, как из говна пуля, попадают. Обидно, но не больно, в общем. Да? Но играют очень неважно, так сказать. Поэтому театр как-то просуществовал чуть-чуть, но, тем не менее, вот он как-то не состоялся. Год мы прожили в этом театре, а потом отъединились от Юры, потому что он такой революционер, искровец такой, большевик. Он считал, что все хорошее начинание должно делаться голодными людьми. На что мы были не очень согласны, особенно наши жены и дети. Особенно собаки. У меня всегда жили собаки. Сейчас вот у меня дома ждет такая парочка, значит, Зяма и Циля, такие таксы длинношерстные, которые в народе зовут еврейский таксопарк. Так. Вот. Ну и, в общем, все были недовольны. И мы, естественно, поехали. Значит, от него в сторону, назвали первый круг нас, так сказать, вот такой коллектив. И как самый молодой, вот я и Андрюша Ампилов начали писать спектакли такие, чтобы, ну, просто вышел и спел, но было, ну, какая-то была идея там, да. И вот у нас, наверное, самый удачный был спектакль, это «Серебряный век», это история нашей страны, ну, страны, вот той страны, которая была Советским Союзом в 20 веке. Причем на базе песен, которые жили сами по себе, это не те заказанные государством, да, там, «Живитесь кострами». А это мещанский роман с начала века жестокий, да, это белогвардейские песни, это, естественно, одесские песни, лагерные, понятно же, да. Ну, в общем, вот это, на этом материале была такая сделана такая сказочка, которая работала об нашей истории. И большая часть песен это были стилизации, которые мы сами писали, ну, несколько было оригинальных песен, так сказать, из народа или там Вертинского, например, да. Я вам признаюсь, практически никогда не пишу про любовь. Вот, очень даже комплексовал по этому поводу. И вот так как Андрюша Ампилов, он мой старший товарищ, он меня всегда выручал в этой ситуации. Он говорит, ну это же практика, пишут теоретики. Ну я все говорю, такая фраза такая приятная. Вот. Ну и вот для спектакля пришлось написать такую песню, жестокий такой мещанский романс, который посвящается всем девушкам, особенно рыженьким и конопатам. Старомоданная, угловатая, челка рыжая на бикрень. Да откуда ж ты, конопатая, из каких таких деревень? Носик пуговкой, губки бантиком, глазки вишенки, просто клад. Хоть стану я твоим фарантиком, покажу тебе чудный сад. Не смотри, что я роста среднего, лучше мне в глаза посмотри. Видишь, там растет куст сиреневый, для тебя одной целых три. Ну, конечно, два, а не три. А раньше рос тут куст, где ни попадя, все загульные закутки. Девки подлые, глазки в копоти, в крови лаковой ноготки. Бабы пьяные, вероломные, куст сиреневый обтрясли. Сколько веточек были сломаны, да гляди, опять отросли. Не смотри, что плешь раньше времени, лучше мне под нос посмотри. Как торчат усы хризантемами, для тебя одной целых три. Ну, конечно, два, а не три. что же хмуришься? Ты красавица, не дивишься, что красоте? Али сиреневый куст не нравится, али не хочется хризантем губку зубками? И не прикусывай, и себя одну обвиняй, ведь полюбишь ты, знай, не безусого, сероглазого, не меня. Белокурая диадемою станешь дамою пампадур, а сирень моя с хризантемою пусть осыпется в том саду, а сирень моя с хризантемою пусть осыпется в том саду. Вот, а потом я написал песенку такую тоже, вот спектакль такой белогвардейская. Я должен был петь ее так, вроде как в подвыпившем состоянии. Саша Смогул должен был играть на фортепиано, он такой очень личность колоритная, вот такая зеркальная голова, лысина, очки вот такие огромные. Ну и характер он такой же, как и внешность. Он, например, может себе написать такое стихотворение там, и понял, что начал унывать лишь потому, что бросил выпивать. И уйти, например, в запой куда-нибудь. Да? Поэтому мне пришлось научиться за неделю играть на фортепиано, потому что у нас приехали снимать там телевидение какое-то. Ну, не приехали, а вот собирались через неделю. Ну, а фортепиано, та же гитара, только одна струна длинная такая. Я вот помню себе, вставлял такой между пальцами какие-то коробки спичечные, чтобы там бум. Ну, как я сейчас печатаю на машинке, приблизительно так же я вот печатал тогда. И до сих пор так играю на фортепиано. Для подвыпившего поручика, это, скажем, где-нибудь в ресторанчике, где-нибудь в Париже, это было нормально. Вот такая песня. Нас связала, увы, не любовь, а нелепый, нечаянный случай. Нас привел в этот рай горемых, в этот странный, нелепый приют, где царят лишь досада и боль, и всю ночь одноногий поручик заунывно поет и поет про безногую долю свою. Эхо махануть бы грамма тысячу водки, да забыв про безногую жизнь на родынке гусарской походкой, девка-мадурам башку закружить. Только ноги свое доносили, только ноги далече теперь. Злая мачеха, тетка Россия, перед носом захлопнула дверь. И осталось нам с вами одно, эти песни и это вино. Так давайте же плюнем на все, ведь судьба эта злая девчонка нас сломает и мучает зло, как игрушку в руках теребя, и пускай заунывно поет одноногий поручик о чем-то, и пусть это плохое вино нас научит любить, не любя. Ах, Россия, чужая страна, как сложилось все глупо и пошло, разбросала нас злая судьба по далеким чужим берегам. И теперь, даже плюнув на честь, заложив ваши кольца и брошки, нам уже никогда, никогда, никогда не вернуться назад. Что осталось нам с вами теперь? Эти глупые песенки петь. Эхо махнуть бы грамма тысячу водки, да забыв про безногую жизнь на родынке гусарской походкой, девка-мадурам башку закружить. Только ноги свое доносили, только ноги далече теперь. Злая мачеха, тетка Россия, перед носом захлопнула дверь. Вот, на следующей песне, сейчас признаться мне, вот у вас есть какой-нибудь человек, который плохо видит, например, нет, руку поднимите. Ну ладно, в общем, главное, человек, который бы лучше всего, чтобы он спал, потому что, по идее, эта песенка, это из одесских песен, и в свое время у нас был, так сказать, очень как-то, ну, дурной вкус писать одесские песни, в то время, когда я писал, городницкий писал, какие песни может петь только мой соотечественник Розенбаум или какой-нибудь ресторанный там блатняга, Вот. Ну, так как мы все-таки историю страны, да, поэтому делали, я их так отнес, эти песенки написал, отнес, значит, к временам гражданской войны, поэтому вроде как-то, да, это история уже, а историю трогать пальцами нельзя. Вот. И, значит, там должен такой Петрович быть. Ну, я не знаю, можно вас, да? Ничего страшного, только вы не обращайте на меня внимания. И главное, не драться после этого. Вот. А у нас, значит, Володя Бережков выходил на сцену с бабочкой такой, почти на пузе. И он говорил: господа одесситы, буквально проездом из Петрограда в Константинополь Миша Николаевич со своими мальчиками. И выходил мальчик такой, Смогул Саша, такой, в очках с лысиной, такой за фортепиано садился, Капгер со скрипкой. И Андрюша Ампилов был Петрович, он с бородой сидел, такой, подыгрывал на гитаре. И вот все немо участвовал, так сказать, в этой песенке. Такая одесская с Петровичем. Мансьеры граждане, графья и баронессы, и лично вам, товарищ Михельсон, большой привет от мамочки Одессы, от мамы всех народов и времен. У нас всегда все в полном абажуре, пусть в Ремитив, а в Харькове погром. А мы хотим с Петровичем покорим, скажи, Петрович, а захотим вовсе и вовсе попоем о том, о сём, о чем хотим, о том поем. Тут на углу трамвай хмыря зарезал. Ну бог с ним и с трамваем, и с хмырем. Скажи, Петрович, у нас трамваев полная Одесса. Да и потерю, собственно, мы переживем вдову. Вот вдову покойника, конечно, очень жалко. К тому же мы с ней немножечко того, скажи, Петрович. Так что неси Петровичу утиралки. Давай мы, Петрович, поплачем за него. Давай неси, что сидишь, Петрович, утиралки. Давай мы поплачем за него. И в Петрограде что это стряслося? Какой-то крейсер стрельнул в Эрмитаж. Как объясняют наши кися с Йосей, там получился, ну, просто полный абордаж. Там говорят, что старый мир разрушен. О-о-о. Но новый мир в огне растет, как исполин. Скажи им, Петрович, а мы-то что? А мы-то разве хуже? Давай мы, Петрович, что-нибудь спалим. Давай, неси, Петрович, поджигалки. Сейчас чуть-чуть зажжем один трактир. Ты что грустишь? Мне тоже, может, жалко. Но мы же хочем строить новый мир. Да не грустишь, тебе говорят. Нельзя же из-под палки. С такой-то рожь, Петрович, строить новый мир. А не построим, так и бог с ним, с миром. Нам даже проще, нечего тушить, скажи, Петрович. И мы для смеха в этом же трактире с тобой, Абарам Петрович, будем пить. Но только грусть у меня, Петрович, танком лезет. Ведь твой племянник, эки сукин кадр, удрал в Париж, а мы торчим в Одессе. Хотя всю жизнь мечтали на Монмартр, а мы с тобой, как два клопа, торчим в Одессе. Хотя всю жизнь мечтали на Монмартр. Ты не мечтал? Он просто нищий духом. Ведь там Париж, Петрович, там сено, там Камю. Ведь там же пол Одессы по последним слухам. И в кабаках Вертинского поет. Так что давай, Петрович, прослезимся. В душе какой-то непонятный стон. Пускай нам Саша попоет Вертинский. Давай неси, Петрович, граммофон. Пускай нам Саша попоет Вертинский. Давай неси, Петрович, граммофон. Дай, дай, дай, дай, дай, дам. Дай, дай, дай, дай, дай, дай. Да с песней той, что вдаль летит свинья. Да с той старинною, да семистронною, что по ночам так мучила меня. Спасибо. Вот. Ну и, значит, как-то так. А причем, знаете, я у Шифрина в свое время выиграл пиджак, которому только начинал выступать на, так сказать, экране, такой малиновый, с такими прожилочками черными, известный он был. Это мы играли в такую, я учил игру играть, не успел. Это вот я вот все время беру, переворачиваю карту, и, значит, если там красный попадает, надо быстро ее накрыть. Вот, он никогда не успевал, потому что карту всегда я раздавал. Вот, я у него все выигрывал. И я вот в этом пиджаке выступал, и так одевал, и наизнанку одевал, ну, потому что, ну, чтобы как будто немножко театра, да, привносить. И какой-то там первый секретарь горком партии, по-моему, Нижневартовский, сказал, говорит: вот усатый ты, говорит, молодец, ну, что-то мне твой пиджак знаком. Я говорю, я вот у Шифрина, говорю, в карты выиграл. Он говорит: не. Это, говорит, в этом пиджаке Миронова хранили. А на нем только ж ромашек только нету, понимаешь, для полного траурного одеяния. Ужас какой-то. В общем, у нас народ такой, знаете, у нас великий какой народ. У меня есть друг, который собирает вывески всякие, да, и объявления. Самое страшное объявление, значит, которое я видел, это, значит, оно называлось, написано было так: лифт работает. Это очень страшно. Надо было сказать, осторожно, лифт работает. А то, что наш народ непобедим, это ясно было сразу с другой таблички. Это ее принесли из красноярского катка. Там было написано: убедительная просьба администрации на унитаз на коньках не забираться. Ну, как кто, вот, дорогая какая-нибудь нация, способна на такие подвиги-то? Причем в туалете, где тебя никто не видит, этот личный подвиг, это называется. Вот, ну ладно. Вот еще одна песенка из этого же спектакля «Серебряный век». А дело в том, что я играл там все отрицательные персонажи, всех алкоголиков, всех, значит, в общем, всех разных, всякую шваль. И когда я Мирзояна спросил Алику: может, я что-нибудь такое сыграю-то положительное? Он говорит: да это надо заслужить. И вот я это понял, знаете, когда приезжаешь в какой-нибудь город такой провинциальный, есть один день выходной, идешь в театр, естественно, там покажут Гамлета, да? Гамлет, как правило, где-то лет 67-8, вот так вот. Офелия уже, значит, с орденами на каталке. В общем, я понял, что с этим театром мне совершенно не светило играть какие-нибудь положительные роли. Вот. Ну и свыкся с этим. Вот такой написал тоже в этом спектакле песенка, уже лагерная. В этих грустных краях и туман по-английски, и пейзаж-то срисованы с рок-волокента. Только врешь, брат, ведь мучит меня не от виски, да и в легких свистит соловьем не от кента. Сей угрюмый пейзаж называется зона, и слуга ваш покорный в ней числится зэком. Лишь пурга да метель все четыре сезона, да четыре сезона. Тоска по побегам, ваш покорный слуга не партийный придурок, он последний дурак из сопливых кадетов. Он вернулся в страну комиссаров и урок, из Парижа вернулся, но ясно с приветом, где садист-лейтенант бил под ребра с любовью и статью за статьей, пришивал мне паскуда, но Бог дал не подох, и отхаркавшись кровью, я того лейтенанта по гроб не забуду, и покуда я в этом заснеженном аде от звонка до звона камер злоту ковыряю, он пускай там живет с ресторанной блядью, да для нового звания погоны дырявит, а уж я досижу. Я упрямей черта, и Бог даст, доберусь, доползу до столицы, ты тогда лейтенант. Позавидуешь мертвым, ты козел у меня, на всю жизнь похмелишься. Только это все бред, это сказка про зэков, ведь откуда мне знать, что все планы нарушив? Мой сосед по бараку, угрюмый калека. Такой вот кусочек, как показал из этого спектакля. Второй, вы знаете, я вообще сочинять начал в детском саду еще, потому что... Мне что-то как-то, то ли я так вот не выдался статью и красотой, меня девушки не очень замечали, а может, у меня просто, так сказать, родственники такие были, родители какие-то не выдающиеся. Вот в детском саду девушки там, значит, сразу приметили там двух. Одного, значит, был папа милиционер, у другого, значит, пожарник. Вот третьего тоже так уважали, потому что у него была фамилия Мальцев какой-то, у хоккеиста, да, Александра Мальцева. А у меня папа грузин, там, я не знаю, генеральный секретарь медэкспорта, что за фигня, ничем, да, не выдающаяся личность. Вот, и я, значит, тогда начал рассказывать такие вещи, сочинять. Я говорю: мой папа грузин, заставляет меня с сестрами ловить кошек на помойке, потом он их душит, потом заставляет маму жарить, а нас кушать. Ну, в общем, не все так интересно живут, да, мне начали поглядывать так некоторые девушки такие, которые любительницы таких острых ощущений. Ну, и когда я вообще придумал так, на пик всего этого был, такой сочинение, что говорю: мой папа грузин убил бабушку, уехал в Ленинград, меня просто на руках носили, пока мама не пришла. Мама пришла, его воспитатель спрашивает: что ты, говорит, вашего папы давно не видно? А он говорит: в Ленинград уехал, значит, в командировку. Я говорю: а что-то бабушки нету. Вот она недавно, говорит, оставила нас. Я тогда понял, что сочинять надо так, чтобы не было физически больно автору за его произведение. И уже как-то в школьные годы сочинял какие-то такие пространные произведения. Начал я, по-моему, где-то в классе в пятом пародию написал. Такой был замечательный, помните, хит своего времени: «Постой, паровоз, не стучите колеса». Да? Я написал такую страшную, так ко мне казалось тогда, пародию, что меня засосало опасное сосало. И каждый в мере своей фантазии, естественно, боится там, да. Или там написал, когда спортом начал заниматься, там юмор-то немножко такой же, да, самобытный спортсменов-то. Я вот написал поэму такую: она его за муки полюбила, он ее за жопу укусил. Очень большим успехом это все это пользовалось. И как-то вот так потихонечку все пошло. И когда поступил я в университет, уже начали мы, нашел я родственную душу, которая сейчас живет в Майами, во Флориде, да, он Павел Казимирасович Кипежинскас, вот так его, Паша Кипежинскас. Мы начали писать детские спектакли. Ну, в общем, это для детей такого довольно преклонного возраста. Надо там знать тонкости семейной жизни, там развестись хотя бы один раз, чтобы понятно было, что происходит. И они были очень все страшны, потому что все положительные герои умирали. Я хотел, чтобы дети вот так, сидя в зале, да, увидели все это безобразие, которое может встретиться в жизни, чтобы уже знали, как им ответить. Вот. И, значит, так как были спектакли-то в то время писались, это 80-й год, там много всякого там вопросов было, мы взяли себе псевдонимы, то есть имена и фамилии взяли в обратную сторону, написали. Я был не Михаил Кочетков, у меня получился Ляхим Вахтичок, вот, а он был Левапсах Снежепик. Вот. Ну и ходили просто посмотреть, что это за такое за создание-то, да? Ну вот, и с тех времен осталась, может, вот одна песенка, самая добрая. Спектакль назывался, по-моему, «Месть татарских разбойников». А, нет, это не то. Она назывался «Война сов и мышей». Вот песенка Филина такая. Это кто это здесь сказал про мышей? Этих серых пескунов, почкунов. Коль не спали бы весь день мы в зашей, этих тварей бы прогнали давно. Ну а как же нам не спать целый день? Солнце прям-таки светит в глаза. И такая скукотуха и лень, и такая дребуза и буза. Всех мышей бы нам собрать да распять, да повесить на деревьях по пять. Даже можно их повесить по шесть, а потом собрать всех тварей и съесть. И такие снятся чудные сны, будто мыши все родились без ног и лежат так аппетитно жирны на порогах наших славных берлог. Вот выходим мы, крылья размяв, штучек попить принимаем на грудь, а потом друг дружку обняв, распевая мурманс, а не забудь, а не забудь, как приятно полетать с полным ртом, ощутив тяж всем животом, как приятно свое тело пронесть, и парим словно Ан-26, а налетавшись, накружившись сполна, прихвачу с собой пару мышей, навещу сову, подружка сильна, поболтать про рогоносов мужей, я еще похулиганю за водовой, кое-что еще в себе пробудив, и снова такой молодой, и юность еще впереди, только это, брат, все басни до сны, это подлые намеки весны, лучше я еще немного сосну, и поливал я на такую весну. Вот. Ну, а еще один спектакль, который я тут, ну, уже дальше начал писать вот в первом круге театральном. Мне всегда вообще-то хотелось, чтобы песенки были драматургичны, скажем так, да, трагикомичны и так далее. Поэтому, естественно, в нашем жанре, ну, не в нашем жанре, вот во всем этом проявлении, что можно назвать песней, той, которая меня интересует, у меня было всегда два любимых человека. Это был Александр Николаевич Вертинский, естественно, и Александр Галич. То есть это самые такие драматургические авторы. Причем все, что потом случилось и вокруг происходило, я принимаю, да, но если бы их не было, я бы, может быть, этим делом и не занимался никогда, потому что это было потрясение, первый же такой шок. Вот. И когда мы, значит, делали первый спектакль такой о Галиче, он назывался «Облака плывут облака», я, естественно, опять играл всех подлецов. Алик Мирзоянов выходил, он был таким демократом большим, представляете, 86-й год, еще там не все дозволено, а он пел там «Суки, нелюди, совки, твери да ручки, как надели сапоги, шарики да жучки, и рассыпалась земля, бля, под большевиками». А я уходил и, значит, пел от лица Нины Андреевой и «Общество память», значит, такой ответ ему. Такой. «Может, хватит нас мучить историей? Мы же не суцики, мать-перемать. Мы же свой, мы же новый построили, а свое-то зачем же ломать? Мы же не Мотькины, мы же не Кузькины, чтоб нас в гадость носами хунать. Это вот всякие зямы с фируськами, ну придумали, мать-перемать. Это профессора-паралитики примостились, заразы, к корме, накрутили под люки политики, так что все оказались в дерьме. Даже Сталин, прости меня, Господи, уж на что был святой человек, так и тот оказался обосранным этой сворой, понимаешь, ученых коллег. Ты гляди-ка, уже подбираются, негуманно, мол, пришили царя. Это что ж тогда получается, что и в зим не стреляли зазря? Нет, родные, халяву вы гоните, сами трескайте свой же навоз. Здесь пока месть не вы, егемоники, и не ваш на путях паровоз. А на вас мы найдем, или прозори, самое место дерьмом поливать. Так что хватит нас мучить историей. Мы ж не суслики. Вот, ну это такой был персонаж. Что, знаете, вот я уезжал недавно, буквально за там, недели три показали. Живая это Нина Андреева, там ничего, что-то опять. Что опять строчит там. Такая живучая. Как, есть такое растение такое у нас, это живучка ползучая. Вот, вот это она такая. Это такое очень модно сейчас у садоводов. Вот, потом, естественно, я написал такую песню, но она, понятно, сейчас была тогда, только сейчас это, конечно, там молодому поколению не объяснишь, что выезд, например, в Болгарию, это был подвигом, да, и мы тренировались так на каких-то прибалтийских странах, да, как мы будем выезжать там, да, и за границей гулять, вот. И такая песенка была, она написана вся вот так вот вторично от Галича, естественно, называется эта песенка «Национальная пессимистическая трагедия некогда выдающемся скрипаче Хабибулине». Посвящается она замечательному скрипачу, очень хороший скрипач, такой Михаил Безверхний. В свое время, когда он с оркестром был в Бельгии, в советские времена, ему предложили преподавать для короля, для королевской семьи в Бельгии. Но он такой умный человек, он решил приехать в Россию и спросить в Главное управление культуры, это у нас называется ГУК, можно ли преподавать? Ему сказали, говорит, ну мы подумаем, и перевели его в Магаданскую филармонию. В общем. Ну, в общем, там, да, он в конце концов все-таки доехал до своего, так сказать, этого Бельгии, для короля. Вот. Ну, получилась такая песня с эпиграфом, которая тоже где-то школьных времен я выдумал такую формулу о нашем национальном советском счастье. Да? Звучит так: сам генерал пожал мне руку дверью. Так бы жил себе и жил, шпарил глюка, в шашки с Блюманом играл в воскресенье, но судьба ведь ни инжира, ни брюква приготовила мне, брат, потрясение. 20 лет я как индюк на насесте, за музыку заплатив геморроем, был 12-й скрипкой в оркестре сводном, имени защитников трое. Дирижер Абрам Исакович Хаин, в свои 83 года за гаком, два инфаркт, паралич, а махает, что сигнальщик на баке. В общем, все у нас кто кац, а кто гуровец, все от первой скрипки до литавры, лишь один я как индюк среди куриц, лишь один я Хабибулин, татарин. Ну, с таким оркестром, ясно, гастроли. То в Кашире, то в Калуге играли. Правда, были позапрошлой весною мы на юге Красноярского краю. А приехали вдруг, вот тебе номер. Дирижер на что на идиш, что матом. Я по их нему не звука, но понял. Приглашают наш оркестр в Улан-Батор. И какие там монголы-татары. Тут такая поднялась свистопляска. Все от первой скрипки и до литавры. Как чумные разбежались по ЗАГСам. Кто женился, кто развелся, кто шустро взял фамилию кузины из Тулы. За неделю весь оркестр стал русским. И остался я один, Хабибулин. Ну, подходит время нашей гастроли. Ну, конечно, референты из ГУКа. В кабинет по одному, а не с трою. Улан-Батор, брат, серьезная штука. Все прошли у референта беседу. Все от первой скрипки и до альтистки. И, конечно, как всегда, я последний. Ну, что бояться? Я ведь даже не крымский. Но разговор на 2 часа не короче. А в конце мне говорят, извините. Оказалось, муж сестры, деда тещи, в 35-м залетел вытрезвитель. Говорят, мне даже хуже крамолы. Ведь порядочность, вот в чем наша ценность. Что подумать, представь ты, монголы, если выплатить сей факт на поверхность. Так бы жил себе и жил, ради бога. А теперь куда деваться не знаю. Мне теперь лишь вытрезвитель дорога. Кто последний? А татар принимают? Вот. Ну и такая мне все-таки Алик так смилостивился. Он был же Мирзаев у нас художественным руководителем, как все армяне. Вот. Причем, знаете, у нас смешно, когда мы начали работать с первым кругом, мы работали постоянно, как почти там, ну, через день, наверное, спектакли шли в Москве. И подошел к нам такой дядечка один, такой тоже такой профессорской внешности, такая испаньолка у него там, да, это бородка такая. А он говорит, вы знаете что? Я говорю, вот я за вами слежу, говорю, вы все время встречаетесь, все время обнимаетесь, целуетесь между друг другом, да, а дамам жмете руку. Вы подумайте над этим. Ну, действительно, это я сейчас понял, что это место где-нибудь там в Сан-Франциско, наверное, да, что в центре этого любви. Да и мы начали искать точки разногласий друг с другом, и с Мирзаяном сразу нашли, потому что он армянин, а я на четверть грузин. Вот мы все время выясняли, кто лучше, армяне или грузины, как в этом анекдоте. Он говорит, чем? Чем грузины, например, да? Вот. И так заигрались в свое время. Я помню, что когда на эфире у меня вот «Гнездо глухаря» шла программа довольно рано, она выходила по выходным дням и по праздникам. Довольно рано, где-то в 8:30 утра начиналась. И я знал, что основной контингент – это тот, который вчера перебрал сильно из семейного бюджета. Сегодня он, значит, женой наказан на все 100, он, значит, там убирается, посуду моет, выносит ведро в надежде там встретить какого-то соседа с лишней бутылочкой пивка. И главное ему дожить до обеда, что вот когда его там прощение сделают ему, и вот нальют ему 100 граммов там, простительных этих за вчерашнее. Вот, и поэтому, значит, я, так сказать, представлял эту компанию. У меня поэтому даже вот такой сейчас, чтобы не быть голосным, у меня была такая песенка для них написана, потому что они уж, чтобы они, у них какой-то огонек такой, да, забрежил надежда какая-нибудь такая. За окошком осень капает опять, на столе 0,8, под столом 0,5, и крадется кобры, дым от папирос, утро будет добрым, это не вопрос. Будет добрым вечер под огонь свечи, если ты, конечно, наш канал включил и попал нарочно к нам на огонек, значит, будет точно добрым и денек. Разбудите тестя, ведь вставать пора. Посидите вместе этот ресторан. Прихватите деток, тещу и собак. Нам не надо денег, приходите так. И плевать, что осень капает опять. Ведь она в столе 0,8, а под столом 0,5. Ну, то есть такая вот уже картинка радужная, да? И причем в Израиле была там одна такая зрительница симпатичная. Она сказала, замечательная песня. Только я не поняла, что эти цифры обозначают. Ну, я тогда понял, что я, по идее, мог бы спеть ее и на монгольском, и на каком-нибудь, на хва языке, потому что уже интонации, понятно, что все хорошо. Вот. И вот мы настолько заигрались, вот кто лучше, армяне или грузины, что у нас был эфир такой, мы с Аликом, и такой замечательный человек, вот известный писатель Александр Абрамович Кабаков. Вы знаете, наверное, да, это «Невозвращенцы» написал, «10 лет без права переписки», ну, такой хороший человек. Но он из той как раз компании, который должен был бы смотреть вот меня с той стороны. То есть он всегда после вчерашнего. Вот. И тут у него недоумение. Мы стоим, два взрослых человека, мы с Аликом. Мы выясняем, кто лучше, армяне или грузины. И в конце так, чтобы закончить спор победы, я, значит, читаю посвящение Алику Мирзаяну от евреев и грузинов. Там, вроде. Такой, есть посвящение такое. Есть обычаи у евреев или даже у грузинов. Чем становишься старее, тем становишься красивым. Есть обычаи у армян, просто стыдно говорить. Все. И тут он же не выдержал, он говорит, что ты пристал к этим армянам, что они тебе сделали такого? Я говорю, ничего они мне не сделали. Я говорю, у меня у самого есть немножко армянской крови. Он говорит, да, на руках. Вот. И все, у нас спор завершился, мы больше никогда это не возвращались к этому делу. Вот. И, значит, чего я сказал, а начал-то я с чего, что у нас всегда художественный руководитель, как правильно, армяне. Так вот мне Алик разрешил написать спектакль, посвященный Галичу, завершить его песенкой серьезной, но вроде вот я выходил не только в роли идиота, но и вот в такой завершающей роли. Песенка называется «Норвежское ресторанное мистерия». Дело в том, что первым пунктом эмиграции была Норвегия. И вот когда я писал, только-только вышел документальный фильм о Галиче. Ну, он там, в общем, не такой выдающийся фильм, но там как-то само собой сложился клип очень страшный. Получился, на мой взгляд, потому что он где-то в Норвегии или в Финляндии на какой-то ярмарке, где ходят такие довольные эти альбиносы с своими детьми, там дети едят мороженое, шарики несут. Он на этом фоне поет вот эту совершенно жуткую вот эту песню «Когда я вернусь». И все. И там какие бы, может быть, лагерные там виды делали, такого вот диссонанса вот не было бы, да? И это было вот, вот как вот, я не знаю, там гвоздем по стеклу. И вот это где-то вот в этой песне я это поэтому так и зафиксировал, наверное. «Норвежская ресторанная мистерия». Русский барин в норвежском кафе, как положено, чуть под шофе, как положено барину крупный. Стул под ним, разумеется, шаткий, он сидит перед водкой и супом, как положено русскому в шапке. И одну за одной папиросы барин курит так жадно и густо, что жующим вокруг альбиносом сразу видно, что барину грустно, что ему неуютно и тесно, как медведю в нейлоновой блузке. И совсем уж, конечно, не к месту барин что-то затянет по-русски. Ой, ты чертова тройка, да чертов кабак, да чертовки цыганки потолатые разморили меня и заснул, как дурак. Между водкой уснул и салатами. А проснулся, ни двери, ни щелочки. И куда-то пропали все сволочи. Ни цыган, ни салатов, ни водочки. Лишь прибитый к полу скамья. А над ней висит портрет классика. Но ни Дарвина нет, и ни Разина. Так знакомая, в общем, образина. И вдруг вижу, о, Господи, я. Я гляжу на портрет, вижу липа же. Сразу видно, художник был выпивши. Да откуда же во мне столько кипиша? И такая гвардейская стать. Такой пафос во всей моей внешности. А в глазах столько странной сердечности. Так часто, в которой ходит лишь холод в промежности. И безудержно хочется встать. Встал, стою перед ним, чуть не в обморок. Он с портрета румяный, как окорок. Говорит мне, что сдрейфил, но тот и брат. А какой был герой? Каннибал. Как геройски задол арештатские. Распевал свои песенки гадские. Может, думал, играешься с цацками? Нет, товарищ, с огнем ты играл. А талант ведь и мог бы играючи. Жить бы жить себе, брат, припеваючи ты. Представь только, песни бы Галича пел бы краснознаменнейший хор. И, быть может, от власти уставшие пригласили на дачку бы в Павшино тебя, соколы, наши маршалы, и водили б с тобой разговор. Нет, ведь выбрал карьеру предателя. Эх, вы русские горе-спасатели! Ты, народ наш, обидел и партию, и выходит, ты, братец, не наш. Ты признайся, ведь рад, когда худо нам, тебе ж троцкий попутчик с Иудою. Так что топай, товарищ, отсюда, шагом марш, дорогой, шагом марш. Ой, ты чертова тройка, умчалась куда, возишь нынче дельцов по делам. Да проныр, и уже никогда не приедешь сюда, где живу я один, где живу без страны, и уже никогда не приедешь сюда, где живу я один, без страны. Русский барин, допев, осерчает, и сломав в кулаке папиросу, он допьет свою водку за чаем, грузно встанет и тронет на воздух. Лишь помешков у выхода важно, распрощается с пальмою в катке. Одного ж поля ягода, как же, ведь ей на чужбине не сладко. Он неспешно уходит, качая рукой. Торопиться не надо, сегодня и впредь. Впереди еще много таких кабаков. Впереди еще жизнь и нелепая смерть. Он идет, размышляя, наверное, о том, что когда-то смягчится судьба и режим, что, быть может, когда-то, вернувшись в свой дом, скажет он, сколько лет я здесь не был и зим. Вот, ну и перед тем, как сделать перерывчик, да, вот такой маленький стишок прочитать. Дело в том, что я-то сам бросил курить полтора месяца, года назад, вернее. Вот. И я как бы был уверен, что, знаете, что сразу память просветлеет там, да, настолько просветлел, что ничего не помню уже. То есть полностью склерозом мной овладел, причем я знаю, что болезнь надо лечить чувством юмора там, да, и у меня про глухоту-то много было с рождения там на 70% потери слуха у меня, ну и а что слушать-то, в принципе, да, все написано, в конце концов. Вот, и тут я начал про склероз собирать всякие, значит, анекдоты. Был самый страшный анекдот такой, знаете, когда девушка идет по улице, а у нее из сарафана наружу грудь торчит. К ней бабушка подходит, девушка, ты посмотрите, что у вас такое. Она говорит, ой, ребенка в автобусе забыла. Вот, ну, пока этого дела нету, но тем не... В общем, такая ситуация тяжелая, конечно. Но вот такой я стишок почему-то вспомнил. В Денвере у меня был сейчас концерт, и там почему-то они... Почти все песни знают и поют, вот так вот, как вот так раскачиваюсь. Очень интересно. Я вспомнил стих, написанный году, наверное, в 79-м, еще там, лет 25 назад. Он такой маленький. «Не тянет меня в Африку к пигмеям, просты мои желания и кроткие. Люблю я очень водку и евреев, которые приносят эту водку, которую мы вместе выпиваем, а после тихо пухая басами я им пою, они мне подпевают, качая в такт печальными носами». Знаете, маленький перерыв, перекур. Ну и можете посмотреть, там есть несколько дисков, там я привез с собой. Все, давайте покуримся.